Глава 7. Соломенная шляпка. 2 дня монахини прятали Чиро, составляя план, как спасти его от трудовой колонии в Парме. Солнце уже скрылось за горами, когда сестра Доминика, сестра Эркалина и сестра Тереза пронесли через площадь подносы от монастыря к дому священника. Когда они переступили порог, сестра Эркалина поежилась. «Что ты приготовила?» — спросила она сестру Терезу. «Телятину», — ответила она. «Он ее особенно любит», — тихо откликнулась сестра Доминика. «А как же, ведь это самое дорогое мясо», — вздохнула сестра Эркалина. «Я подкупила мясника», — сказала сестра Тереза. Сестра Доминика отперла дверь кухни пасторского дома, сестра Тереза зажгла масляные лампы, а сестра Эркалина поставила поднос на разделочный стол в центре комнаты. Мраморный пол сиял чистотой, стены были выкрашены в белый цвет, на полках поблескивали начищенные медные кастрюли, большая плита и двойная эмалированная раковина располагались под окнами, кухня в доме священника пахла свежей краской, здесь редко готовили, монахини приносили еду из монастыря. Сестра Тереза поставила ужин Дона Григорио на буфет, взяла с полок фарфор, серебро и полотняные салфетки, затем, миновав двустворчатые, свободно качавшиеся взад-вперед двери, прошла в столовую. Сестра Доминика вошла следом, зажгла свечи в канделябрах. Парадная столовая была роскошной, ее стены были оклеены обоями в бледно-зеленую полоску, повсюду висели старинные картины в золоченых рамах. Обеденный стол красного дерева, рассчитанный на 12 персон, был отполирован до зеркального блеска. Сиденья стульев монахини вышили вручную, по голубому полю вился узор из веточек ландыша и побегов плюща. Монахини быстро и молча сервировали ужин для Дона Григорио. Сестра Эркалина вошла в столовую и посмотрела на карманные часы. «Я уже могу пригласить Дона Григорио к столу?» «Да, сестра». Сестра Доминика спрятала руки в широких рукавах облачения и заняла место у буфета, глядя прямо перед собой. Сестра Тереза внесла еду, накрытую серебряным колпаком. Поставив блюдо на льняную постилку, она присоединилась к сестре Доминике. Сестра Эркалина, войдя в столовую, встала у противоположной стены, лицом к Терезе и Доминике. Вошел Дон Григорио. «Помолимся», — сказал он, не глядя на монахинь. Начертав в воздухе крест, он проговорил: «Молитва перед едой, благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа, Господа нашего. Аминь». Монахини перекрестились вместе с ним, Дон Григорио сел, а сестра Тереза вышла вперед, чтобы прислуживать. Она сняла с блюда серебряный колпак и передала сестре Доминике, затем обе вернулись на прежние места у буфета. «Какой чудесный кусок телятины!» — похвалил Дон Григорио. «Благодарю вас!» — откликнулась сестра Тереза. «Чем я заслужил столь обильную трапезу в середине Великого Поста?» «Дон Григорио, вам нужны силы для пасхальной недели». «А вы уже составили расписание благословения жилищ, сестра Эркалина?» «Да, отец, вас будут сопровождать юные Лапена и Барата. Мы подумали, что в этом году вы начнете с Сальто Вельминора, а потом будете постепенно спускаться все ниже в долину. Игнацио отвезет вас. Мы уже очистили серебро и приготовили сосуды для святой воды. Пальмовые ветви уже прибыли. Их везут морем из Греции, ожидаем со дня на день», — заверила его сестра. «А как покровы для Страстной Пятницы?» «Отглажены и сложены в ризнице». «А мое облачение?» «Висит в ризнице, в шкафу». Сестра Эркалина прочистила горло. «Вы ожидаете гостей на Святой Неделе, отец?» «Я послал письмо священнику Ватсоне с предложением отслужить вместе пасхальную мессу. Как я понимаю, хор репетирует». «Да, он звучит чудесно». Сестра Эркалина подошла к сестре Терезе, чтобы наполнить вином опустевший бокал Дона Григорио. «Сестры, пожалуйста, я хотела бы поговорить с сестрой Эркалиной наедине». Сестра Доминика и сестра Тереза кивнули и тихо вышли на кухню, закрыв за собой дверь. «Вы можете сесть, сестра». Сестра Эркалина выдвинула стул из-за стола и уселась на самый краешек. «Вы позаботились о юном Ладзаре?» — спросил он. «О котором?» — невозмутимо спросила сестра Эркалина. «Эдуарда», — нетерпеливо ответил священник. «Я послала письмо в семинарию еще несколько недель назад, они готовы принять его. Эдуардо очень набожный молодой человек». «Вижу и верю, что он будет делать там успехи». «Он очень помогает нам в монастыре», — добавила монахиня. «Знаю, вам будет не хватать его методичного планирования литургии и музыки к воскресной мессе. Он в самом деле весьма одарен». «Согласен с вами, поэтому я и рекомендовал его», — ответил Дон Григорио. По другую сторону дверей сестра Тереза и сестра Доминика прислушивались к разговору. «О чем они говорят?» — спросила сестра Доминика. «Об Эдуарда. Дон Григорио ставит себе одному в заслугу то, что Эдуарда берут в семинарию». «В самом деле, мальчик много месяцев назад подал прошение с рекомендациями сестры Иркалины». Сестра Иркалина сложила руки на коленях, Дон Григорио отломил кусочек хлеба и обмакнул его в соус, приготовленный из оливкового масла, красного вина и грибов. «А что со вторым?» — он отправил хлеб в рот. «А Чира готова взять в исправительный дом в Парме». «Хорошо, но нам нужна от вас небольшая помощь». «Что именно вам нужно?» — ворчливо спросил он, взял бокал с вином и отпил глоток. 30 лир». «Что?» — Дон Григорио поставил бокал на стол. «В исправительный дом принимают не сразу, но нас готовы освободить от ожидания, если мы заплатим за эту привилегию. Я сказала им, что дело срочное, и если вы хотите, чтобы Чира уехала отсюда как можно скорее...» «Да, хочу», — с вызовом ответил Дон Григорио. «Иначе его не возьмут. Деньги мне нужны нынче же вечером». Дон Григорио оглядел ее с подозрением. «Отец, вы попросили меня устроить все быстро, и я не спрашивала вас о причинах», — настаивала сестра Иркалина. «Да, конечно, мы должны сделать как лучше для монастыря». Сестра Тереза и сестра Доминика вошли, чтобы забрать грязные тарелки. Сестра Доминика несла серебряный поднос с запеченным заварным кремом на десерт. «Если не возражаете, сегодня я обойдусь без десерта», — сказал Дон Григорио. «Сестра Тереза, мне нужно поговорить с вами наедине». Сестра Тереза нервно глянула на сестру Иркалину. Старшие монахини кивнули и вернулись на кухню, закрыв за собой дверь. «Что с деньгами?» — лихорадочно прошептала сестра Доминика. Сестра Иркалина кивнула. «Он пообещал их дать. Надеюсь, сестра Тереза подтвердит то, что я ему сказала». «На ее счет не беспокойся. Речи ее сладкие, как этот крем». Сестра Доминика взяла ложку и принялась за отвергнутый десерт. В это время в столовой сестра Тереза стояла перед Доном Григорио. Она сложила руки, как подобает, и смотрела прямо перед собой. «Сестра Тереза, мне бы хотелось узнать, зачем вы ходили говорить с сеньорой Матроччи о ее дочери?» «Я обеспокоена, отец. Вы поверили сплетне, которую распространяет обо мне мальчишка Ладзари?» «Он с детства растет в монастыре, отец, и я никогда не ловила его на вранье». «Он лжец», — заявил Дон Григорио. «Отец, если вы пытаетесь заставить меня сомневаться в том, что говорит мне внутренний голос, у вас ничего не выйдет». «Вы расстроили семейство Матроччи и причинили им огромные страдания. Грех зависти обуял эту деревню, а может, вы сами вовлечены в неподобающие отношения?» «Уверяю вас, это совсем не тот случай. Он для меня как сын». Сестра Тереза, защищаясь, повысила голос. «Я бы назвал это неподобающими отношениями. Вы монахиня, а не его мать. Если бы я была одним из здешних священников, когда мать их бросила, я бы не позволил им остаться. У нас здесь не сиротский приют. Мы помогаем бедным, в чем бы они ни нуждались». «Вы здесь, чтобы служить церкви, сестра Тереза. Теперь идите и пришлите мне сестру Иркалину». Дрожа от ярости, сестра Тереза поклонилась и отправилась на кухню. Через минуту сестра Иркалина стояла у стола лицом к Дону Григорию. «Я хочу, чтобы вы отослали сестру Терезу из нашего прихода». «Сожалею, отец», — голос сестры Иркалины звучал ясно и твердо. Сегодня вечером она уже достаточно торговалась. «Сестра Тереза — хорошая монахиня и превосходная кухарка. Думаю, вы помните время, когда готовила сестра Беатриса. Мы практически голодали». «Пусть тогда мою еду готовит кто-то другой», — Дон Григорио посмотрел на часы. «Конечно, отец». Сестра Иркалина перевела дух, она не сомневалась, что ей удалось отстоять сестру Терезу. «Но сначала мне нужны 30 лир», — спокойно сказала она. «Ах, да», — Дон Григорио не двинулся с места. «Я подожду». Дон Григорио встал и вышел в соседнюю комнату. Сестра Иркалина нащупала в кармане облачения четки и сжала их в руке. Склонив голову, она начала молиться. Через несколько минут Дон Григорио вернулся. «Вот», — он вручил сестре Иркалине деньги. «Но это огромная сумма. Вы воспользовались положением». «Вы дали мне срочное поручение, отец. Возможно, вы предпочли бы, чтобы Чира...» «Нет», — рявкнул он, — «это не слишком большая плата за то, чтобы очистить деревню от скверны». Сестра Иркалина положила деньги в карман. «Спокойной ночи, Дон Григорио», — сказала она и вышла. Присоединившись к подругам на кухне, сестра Иркалина улыбнулась и приложила палец к губам. Они взяли поднос и погасили масляные лампы, сестра Иркалина открыла дверь. Этой ночью все монахини Сан-Никола собрались в монастырской церкви. Чира и Эдуарда присоединились к ним, усевшись сзади. Сестра Эркалина вышла из ризницы. Закрыв дверь, она повернулась к мальчикам и с печалью заговорила. «Все приготовления закончены. В эту субботу Игнацио отвезет вас в Бергамо в церковной коляске. Мне позволено сесть в коляску дона Григорио. Я думала, он заставит меня спускаться вниз пешком, волоча огромный крест, как Иисус на Голгофе». «Чира, я попросила бы тебя придержать язык, пока я не кончу говорить». «Простите, сестра», — улыбнулся Чира. «Эдуардо, билет на поезд будет ждать тебя на станции. Ты присоединишься к четырем другим семинаристам. Приехав в Рим, отправишься с ними в свой новый дом, в семинарию Сан-Агастино. Чира, твой билет находится там же, на поезд до Венеции. Оттуда ты морем доберешься до Гавра во Франции, где купишь билет в один конец до Нью-Йорка, на пароход «Вирджиния». «Вы уже обеспечили мне место матроса по контракту? У меня была всего одна лира, да и ту я отдал сестре Доминике. Она наверняка уже прокутила ее, купив бутылку кубинского рома». «Чира», — сестра Доминика рассмеялась, монахини захихикали. «Нет, путешествие обойдется в 28 лир, и еще две останутся тебе, чтобы начать новую жизнь». Сестры ахнули в ответ на открытый вызов священнику со стороны Эркалины. «Родственники сестры Анны и Изабель телеграммой известили нас, что встретят тебя на острове Манхэттен, южный порт, причал 64, после того, как ты пройдешь контроль на острове Элис. Возьми это письмо», — она вручила Чира бумагу. «И деньги», — лиры перекочевали в руки Чира. «Благодарю вас», — сказал Чира. Он взял конверты и деньги и взглянул на брата. «Вы пошли на жертвы, которых я не достоин». «Ты достоин, Чира, но я должна попросить тебя кое о чем взамен». «И хочу просить Эдуарда и всех сестер держать все произошедшее в тайне. Я сказала дону Григорию, что тебя отсылают в трудовой лагерь в Парме». Сестры охнули, они ни разу не слышали, чтобы Эркалина лгала. «Я молилась и должна следовать в этом вопросе велению совести. Я верю, что ты достойный молодой человек, Чира. Какая ирония, чтобы позаботиться о тебе, мне пришлось солгать. Власть священника абсолютна, и, умоляя я его хоть 1000 лет, он не изменил бы решения. Но ты не должен быть наказан за то, что сказал правду». «Спасибо, сестра», — Терезу переполняли эмоции. «Я прошу вас простить меня и помолиться за Эдуарда и Чира, когда они покинут нас, чтобы начать новую жизнь. И прошу помолиться за дона Григорио, из-за своего поведения он нуждается в вашем заступничестве». «Я был целиком ваш, пока вы не попросили нас помолиться за Падре», — пробормотал Чира. Сестра Эркалина вспылила. «Чира, ты понимаешь, что если бы ты хоть раз пошел мне навстречу, я бы послала тебя в семинарию вместе с Эдуардо? Лучше отправьте меня в Америку, я не думаю, что мы со Святой Римской Церковью хорошая пара». «Я тоже пришла к такому выводу, Чира», — улыбнулась сестра Эркалина. Коляска священника стояла у входа в монастырь, солнце еще не поднялось над Вильминоро. Так рано просыпались только фермеры и деревенский пекарь. До рассвета оставался еще целый час. Игнацио Фарина пил крепкий кофе с горячим молоком, макая в него краюху вчерашнего хлеба, пока сестра Тереза готовила на плите яйца. «Да тут тайная вечеря, сестра», — пошутил Чира. Не знал, что чувство юмора просыпается до зари. Эдуардо вытащил табурет и сел. Чира налил им по чашке кофе, сначала брату, потом себе. «Спасибо, что встал пораньше и подоил корову», — сказала сестра Тереза. «Я еду в Нью-Йорк и не знаю, когда снова увижу живую корову». «Умение обходиться с коровами пригодится повсюду», — сказал Игнацио. «Я слышал, в Америке выпивают прору молока». «Иги, я собираюсь стать сапожником». «Мне всегда хотелось пару черных кожаных ботинок с голубыми гетрами и перламутровыми пуговицами. А вот что тебе скажу. Я попрошу жену взять карандаш и обвести мою ногу на оберточной бумаге. Пришлю отпечаток, и ты сошьешь мне ботинки. А ты...» — Игнацио повернулся к Эдуарду. «Ты будешь молиться за меня и устроишь мне пару индульгенций, если они мне понадобятся». «Я всегда буду помнить себя в своих молитвах, Игги», — улыбнулся Эдуардо. Игнацио допил кофе и направился к коляске, чтобы приготовить ее к длительному путешествию через горы. Заодно он согласился отвезти несколько ящиков для Лангаретти и доставить набор молитвенников в церковь деревни Клузоне. «Пойду упакую книги. Спасибо, сестра». Эдуардо поставил свою тарелку в раковину. «Я буду здесь», — сказал Чира. Сестра Тереза, не глядя на него, надраивала сковороду. «Сковородка чистая, сестра. Чира, я просто не могу на тебя смотреть». Чира отвернулся, стараясь не заплакать. Тишину нарушало только тихое шипение, кипящее в кастрюле воды. Наконец Чира сказал. Вы знали, что этот день настанет. Я только надеялся, что буду жить недалеко отсюда, просто заберусь повыше, в горы, стану часто приезжать в гости, привозить с собой жену и детей. Может, иногда оставаться на несколько дней и помогать вам. Ты уезжаешь так далеко. Если бы Дон Григорио только знал, насколько. Сестра Тереза улыбнулась, понимая, что это последняя шутка Чиры. Он всегда так освещал ее утро. Он никогда этого не узнает. А если узнает, ты уже будешь в безопасности. «Вам известно, что случилось с Кончеттой?» — тихо спросила Чира. «Ее мать не верила мне, пока сама Кончетта во всем не призналась. Отношения между Матрочи и священником разорваны. Кончетта больше не сможет с ним видеться, поэтому Дон Григорио так зол на нас. Мы разрушили его планы на счастье. Я любил Кончетту». «Знаю». Чира попытался поднять настроение себе и сестре Терезе. «Не могу поверить, что сестра Эркалина вытрясла из Дона Григорио аж 30 лир. Он даже не подозревает, что произошло. Жаль, что она не попросила 50. Вы могли бы купить коров и свиней для монастыря». «Сестра берет только самое необходимое. Знаешь, в этом и заключается секрет счастья. Брать только то, что тебе нужно». «Я это запомню», — улыбнулся Чира. «Думаю, пора прощаться. Я буду вам писать. Обещаю, однажды я вернусь в Мельминора. Это мой дом, и я собираюсь состариться здесь. Я буду так счастлива увидеть тебя, когда ты вернешься. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали», — Чира обнял сестру Терезу. Она все-таки расплакалась. Чира вытер рукавом глаза. «Вы были мне матерью и другом. С первого дня здесь вы были на моей стороне. У Эдуарда всегда все будет хорошо, потому что он знает, как следовать правилам. Я так не могу, но вы защищали меня, поэтому казалось, что и я такой же. Я никогда вас не забуду, и вам положен особый подарок, чтобы вы всегда меня помнили». «Вовсе не нужно, Чира». «Нужно, нужно, сестра», — Чира свистнул. «Сюда, малыш!» В кухню ворвался Спруцу. «Спруца будет вашим другом. Вы сможете кормить его кусочками солями, как кормили меня. Он не будет огрызаться и не будет мешать и надоедать вам. Он будет счастлив, чтобы вы ему не дали. Обещайте, что вы будете так же добры к нему, как были ко мне». Слезы еще не высохли, но сестра Тереза рассмеялась от всей души. «Хорошо, хорошо, но когда ты вернешься, то заберешь его обратно. Охотно». Чира обнял сестру Терезу в последний раз, а затем, медленно, не оглядываясь, вышел из кухни. Он и хотел бы оглянуться, но знал, что лучший подарок, который он может преподнести сестре Терезе, это двигаться только вперед. И еще Чира знал, что сестра Тереза рассчитывает на то, что он будет храбрым, потому что смелость убережет его от зла. Спруцу смотрел на сестру Терезу, задрав морду. Она села на табурет и дала волю слезам, уткнувшись в передник. Она поклялась хранить верность одному Богу, а после него своей общине, но не рассчитывала, что однажды в ее жизни появится голодный маленький мальчик, который повадится постоянно бегать на монастырскую кухню и завоюет ее сердце. Ни одна мать не любила своего сына больше. Когда карета священника огибала гору над Валя-ди-Скальва, на монастырской колокольне зазвонил колокол. Иги резко натянул поводья, чтобы Эдуарда и Чира посмотрели вверх на Вельминоры в последний раз. Чира не особо вглядывался в окрестности, он поклялся себе, что вернется как можно скорее. Эдуард же знал, что уезжает надолго, поэтому постарался получше запомнить зеленые склоны. Он был уверен, что римские древности далеко не так прекрасны. «Эти колокола звонят для вас, парни», — сказал Игнацио. «Если бы мне не надо было вести вас вниз, сам бы сейчас тянул за веревки, чтобы с вами попрощаться. Я оглох на одно ухо, пока звонил в них». «Прости, что теперь тебе снова придется драить церковь», — сказал Чира. «После тебя она осталась такой чистой, что, думаю, продержусь без генеральной уборки до следующей Пасхи», — ответил Иги. «Теперь вот что, Чира, когда приедешь в Америку, помни, за содержимым твоих карманов будет охотиться каждый встречный. Свой стакан вина пей только за спагетти, а в бар один ни ногой. Если женщина вешается тебе на шею, значит, хочет на тебе заработать. Проси, чтобы зарплату тебе платили наличными, а если все-таки впарят чеки, то не позволяй, чтобы брали с тебя за обналичку. Как только доберешься до места, открой счет в банке на 5 лир. Пусть себе лежат, но больше ничего не добавляй. Счет в банке пригодится, а банк без твоих денег обойдется». «После оплаты проезда у меня останутся только 2 лиры», — напомнил ему Чира. Игнацио сунул руку в карман и протянул Чира еще 3 лиры. «Теперь у тебя ровно 5. «Я не могу взять их». «Поверь мне, мать Святая Церковь даже не вспомнит о них». Иги подмигнул, а Эдуарда закатил глаза и перекрестился. «Спасибо, Иги», — Чира положил деньги в карман. Я всегда сочувствовал вам, ребята. Я помню вашего отца и знаю, он бы очень вами гордился». Эдуарда и Чиро переглянулись. Сколько бы они ни спрашивали Игги об отце, тот отшучивался или травил байки. «Что ты помнишь о нем?» — спросил Эдуарда. Игги взглянул на мальчиков. Он всегда считал, что, возвратясь в прошлое и снова пережив боль, они лишь разбередят старые раны, поэтому молчал. Однако сегодня Игги решил рассказать им все, что знает. «Он никогда не переступал порога церкви. Должна быть набожность у тебя от Мантини. Как бы то ни было, его семья и сестры Леванте с берега Генуэзского залива. Он приехал в горы, в Бергамо, в поисках работы. Тогда там как раз строили вокзал, и было много работы. Семья твоей матери держала печатню. Однажды он шел на работу и увидел твою мать в окне. И сразу влюбился в нее. Вот и все». «А почему они переехали в Вильминоры?» «Твой отец получил работу на руднике, но затем ему сказали, что за такой же труд в Америке платят вдвое больше. Поскольку твоя мать с детства жила в достатке, он чувствовал, что должен обеспечить ей жизнь, к которой она привыкла, поэтому отправился сколачивать состояние». «И ты знаешь, куда он поехал?» «Есть в Америке такое место, Железный хребет называется, в штате Миннесота». «Ты знаешь, как он умер?» «Я знаю только то, что сказали и вам, что он погиб из-за несчастного случая в шахте». «Но тело его так и не нашли», — возразил Чиро. «Чиро», — торжественно сказал Игги, — «ты теперь мужчина. Хватит ждать его возвращения. Надейся на что-то настоящее, на то, что принесет тебе счастье». Чиро смотрел вперед, думая, а есть ли на белом свете хоть что-нибудь, что может это счастье ему принести. Эдуарда подтолкнул его локтем, чтобы брат ответил. «Хорошо, Игги», — произнес Чиро. «Делай то, что должно, и жизнь ответит тем же. Так всегда говорил мне мой отец». Они остановились в Клузоне доставить посылку местному каменщику. Игги привязал лошадь у изгороди за зданием почты. Эдуарда и Чиро сидели в повозке, уплетая свой обед. Чиро, прищурившись, рассматривал домики, взбирающиеся по склону холма, раскрашенные в желтые, белые, бледно-голубые, с охристой отделкой, мшисто-зеленые, с черными ставнями. Отсюда они выглядели кукольными. Чиро никогда не уставал разглядывать дома. Он восхищался красотой фасадов и тосковал по надежности, которую они воплощают. На другой стороне улицы какая-то девушка запирала дверь дома, белого, с темно-синей отделкой. Потом она надела соломенную шляпку с длинными красными лентами и завязала их под подбородком. Чиро видел оборки ее белой юбки, достававшей до высоких кожаных ботинок. Она повернулась и пошла по улице. Это была Кончета Матроччи. «А ты куда?» — крикнул Эдуардо, когда Чиро спрыгнул с козел. «Мы опоздаем на поезд». «Я мигом». Чиро перебежал через дорогу, Кончета обернулась, увидела его и ускорила шаг. «А нет, пожалуйста, постой, Кончета». «Я не хочу с тобой разговаривать», — сказала она, когда Чиро обогнал ее, но остановилась. «Я не хотел навредить тебе», — сказал Чиро. «Слишком поздно». Кончета обогнула его и пошла дальше. «Почему ты в Клузоне? Тебя отослал Дон Григорио?» «А нет, мать, решила, что так будет лучше, я живу у тети». «Это он должен был уехать, не ты, не я». Кончета остановилась и повернулась к Чиро. «Зачем ты все разрушил? Он использовал тебя». «Ничего подобного. Выйти за какого-нибудь шахтера — это не для меня. Я хотела достигнуть большего». Глаза Кончеты наполнились слезами. «Ты бы не смогла выйти за него», — сказал Чиро, раздосадованный ее невежеством. «Он же священник». «Много ты понимаешь», — ответила Кончета. «Я бы никогда не полюбила тебя. Мне не нравится, как ты ходишь гоголем по площади, таскаешь дрова и камни, громко болтаешь и отпускаешь шуточки. Одежда всегда в грязи, а на еду набрасываешься, будто тебя больше никогда не накормят. Я наблюдала за тобой, Чиро, так же, как ты наблюдал за мной. Тебе место в трудовом лагере, может, там тебя исправят». «Может». Вместо того, чтобы побороться за себя, вместо того, чтобы убеждать ее в том, что правда, что ложь, он уступил. Невозможное навсегда останется невозможным. Эдуардо энергично махал руками с противоположной стороны дороги. «Прощай, Кончета», — сказал Чиро и поспешил к повозке. Он не оглядывался, но на этот раз потому, что просто не хотел. После смерти Стелла Джакомино почти не разговаривала. Она следила за домом, стирала белье, готовила еду, но радость ушла вместе с ее девочкой. Джакомино знала, что должна быть благодарна, у нее еще пятеро здоровых детей, но благополучие многих никогда не возместит утрату одного. Энца же чувствовала, что горе потихоньку отступает, что она уже не так властно стискивает сердце. Она заботилась о младших, взяла на себя кое-какие домашние обязанности, лежавшие прежде на матери. Марко почти не появлялся дома, разъезжая между Скельпарио и Бергамо. «Сегодня нужно еще доставить посылку Вильминора», — сказал Марко, войдя в дом перед ужином. «Давай я отвезу», — вызвала Сенса. Она целую неделю ждала весточки от Чиро Ладзари. Он обещал проведать ее, и она поверила ему. «Практичная девушка не тоскует, а действует», — сказала себе Энса. «Она ведь знает, что Чиро живет в монастыре Вильминора». Готовя повозку и лошадь, она вспомнила то удивительное ощущение близости, что возникло меж ней и Чиро в тот вечер, когда они ехали в Вильминора. С ним было легко, и ей нравилась его внешность, эти густые волосы непривычного песочного цвета, забавное кольцо с ключами на поясе и красный платок, повязанный вокруг шеи, такие надевали шахтеры, отмывшись после смены. Он был ни на кого не похож, а в горах такое встречается нечасто. Чиро помог Энце отвлечься от горя в день похорон Стеллы. Он словно отодвинул границы того ужасного дня. В его поцелуе была надежда. Энце вывела Чиппи из конюшни, и тот по привычке направился к югу в сторону Вильминора. Он двигался спокойной рысцой, и лицо Энце холодил легкий ветерок. Когда она ехала с Чиро, ночь была непроглядно черной, но лампа давала достаточно света. Энце тогда наслаждалась беседой, часто потом, хлопача по дому, она вспоминала его слова о том, что он надеется на новый поцелуй. Теперь она жалела, что так и не поцеловала его во второй раз. Потому что одного поцелуя недостаточно, как и одного единственного разговора. Энце столько нужно было рассказать Чиро Ладзари. Въехав в Вильминора, она направила повозку ко входу в монастырь, где высадила Чиро неделю назад. Она чувствовала уверенность, но еще важнее волнение перед предстоящей встречей. Чиро совершенно точно будет рад ее видеть. Разве он не сказал, что снова хочет с ней повидаться? Даже если он не будет рад, если будет холоден и груб, по крайней мере, она узнает о его подлинных чувствах. И будет счастлива, если перестанет представлять его поцелуи каждый раз, когда откладывает книгу, или вспоминать его объятия, когда развешивает белье. Энце спрыгнула с повозки на землю, позвонила в колокольчик у входа в монастырь и стала ждать. Вскоре дверь открыла сестра Доминика. «Сестра, меня зовут Энце Рванелли, я из Кельпарио. Чем могу тебе помочь?» «Я ищу Чиро Ладзари». «Чиро?» — сестра быстро огляделась. «Зачем он тебе понадобился?» «Я встретила его в день похорон своей сестры, он копал могилу». «Ох, понимаю, и я хотела бы поблагодарить его». «Он здесь больше не живет», — тихо сказала сестра Доминика. «Куда же он уехал?» «Я бы предпочла этого не говорить», — ответила монахиня. «Ясно». Опустив взгляд, Энце смотрела на свои руки. Должно быть, Чиро пустился на поиски приключений. Может, подался на юг в портовые города, чтобы плавать на рыбацких шхунах, или на запад в мраморные карьеры. Все, что Энце знала, он уехал, не прощаясь. Это значило, что он не чувствует к ней того, что она чувствовала к нему. «Может быть, я смогу кое-что ему передать?» — тихо сказала сестра, окинув взглядом площадь. «Нет, сестра, ничего передавать не надо. Простите, что побеспокоила». Энце взобралась обратно на козлы, проверила адрес на посылке и направила Чиппи через площадь, а потом вверх по улице. Она плакала, толком не зная почему. В самом деле, что, как она думала, должно было случиться? На какие слова Чиро она надеялась? Выехав за пределы Вильминора, Чиппи остановился. Он не знал, в какую сторону поворачивать, и Энце слегка шевельнула поводья. С высоты козла она смотрела на долину и спрашивала, правильно ли повела себя тогда с Чиро Ладзари.